Индеец Джо помог поднять с земли тело убитого и уложить в повозку, чтобы увести его прочь. В толпе пробежал трепет. Все стали шептать, что как раз в эту минуту из раны просочились капли крови. Существует старинное поверье, что если к трупу убитого приблизится убийца, раны на теле убитого начнут кровоточить. Мальчики подумали было, что эта счастливая случайность укажет толпе истинного убийцу, но им пришлось разочароваться, потому что многие тут же сказали: «Все это потому, что Мэв Поттер стоял в 3 шагах от убитого». Страшная тайна и угрызение совести целую неделю не давали Тому спать по ночам. И однажды утром во время завтрака Сид сказал: «Том, ты так вертишься и так много болтаешь во сне, что я из-за тебя не могу уснуть». Том побледнел и потупил глаза. «Это дурной знак», — серьезно сказала тетя Полли. «Что у тебя на уме, Том?» «Ничего, ничего особенного». Однако рука мальчика дрогнула, так что он пролил на скатерть свой кофе. «Имели ж ты все такой вздор», — продолжал Сид. «Нынче ночью ты, например, зарядил. Это кровь, вот что это такое. И опять, без конца. А потом: не мучьте меня так, я скажу». «Скажешь? Что такое ты скажешь?» Все поплыло перед Томом. Трудно сказать, чем бы это могло кончиться, но, к счастью, тревожное выражение сошло с лица тети Полли, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. Она сказала: «Ох, это все из-за того страшного убийства. Мне и самой оно снится чуть не каждую ночь. Иногда я вижу во сне, что убийца — я». Мэри сказала, что то же самое бывает и с ней. Сид, по-видимому, удовлетворился этим объяснением. Том поспешил уйти под первым благовидным предлогом, и после этого целую неделю, притворяясь, что у него болят зубы, стягивал себе челюсть на ночь платком. Он не знал, что Сид нарочно не спит по ночам, и, нередко ослабив его повязку и приподнявшись на локте, прислушивается к его словам и потом опять поправляет повязку. Душевная тревога Тома мало-помалу улеглась, зубная боль надоела ему и была отменена. Если Сид и вывел какие-либо заключения из отрывистых слов, произносимых его братом во сне, он оставил их при себе.